Глава вторая. Слезы не могли быть вечными и вскоре закончились, но проблемы от этого, увы, не испарились. Отец лисички узнал о ней. Я боялась называть мужлана по имени, будто он мог выскочить прямо тут, как черт из табакерки. «Юр, ну как? Я не понимаю. У меня ощущение, что я за последнюю неделю перебежала дорогу 100 черным кошкам. Сплошная черная полоса невезения. И если с органами опеки я еще могла догадаться, что настучал кто-то из соседей, но как мог узнать Войтенко? Это невозможно. Нереально. До его появления у меня еще был шанс законно взять опеку над Алисой. Да, нам с Юрой пришлось бы в спешке пожениться и улучшить жилищные условия. Но я бы смогла. Мы бы с ним вместе справились. Тем более, что все равно собирались расписаться. Так какая разница, произошло бы это сейчас или через месяц? После внезапной смерти сестры я напрочь отбросила вариант отдать Алису. Хотя и понимала, что рано или поздно в мою дверь постучатся. Но думала, успею подготовиться. А вышло так, что тетки застали меня практически врасплох. Да еще и заявили, что я должна быть им благодарна, что на меня не подали заявление в полицию за похищение младенца. Уму непостижимо. Я ее тетя. Так какое к чертям собачьим похищение? Да что они могли знать обо мне, о лисичке? Может, оно и к лучшему? Осторожно обронил слова любимый, а я пришла в дикий ужас. К лучшему? Замотала головой. Рита не просто так скрывала от мужлана беременность. Она еле сбежала от него и его омерзительных угроз. Мало того, как он гнусно поступил с сестрой, так еще и грозил убить, если будет мешаться ему под ногами. «Юр, такому человеку нельзя отдавать нашу лисичку». Я ведь говорила ему и не раз, что Рита была напугана до жути и мне запрещала лезть в то дело. Он ее мало того, что изнасиловал. Но как же отвратительно поступил после. Да разве такому человеку есть прощение? Только от мысли, что моя сладкая лисичка будет жить с ним, заледенела от ужаса. «Ну, по сути, ты судишь бизнесмена по словам сестры», — решил он мне в который раз напомнить, а я снова отмахнулась. «У меня нет причин не доверять Рите». «Ну, хорошо». Пошел он на попятную. «Войтенко плохой». Но он отец, и первый же тест ДНК покажет их родство. Что ты можешь сделать? Ты не мать, а лишь тетя Алисы. По закону у него прав больше на опеку. Как и денег, чтобы урегулировать вопрос без лишней возни. Бил правдой, как хлыстом по израненной душе. Отчего в горле пропекло изжогой от безнадеги. Были у меня бредовые идеи, типа украсть лисенка и уехать далеко-далеко. Но... это красиво только в фантазиях или фильмах. В реальной же жизни мой план рассыплется уже в первую неделю. Без денег и документов далеко не убежать. Ангел, надо смириться. Я знаю, как для тебя была важна Алиса. Юр, перебила его, чтобы не смел продолжать пагубную мысль. Я не смирюсь. Я не знаю, как, но буду с Алисой. Я нужна ей. Она привыкла ко мне. Она мне уже как дочь. Мы не сможем друг без друга. Заметила на его лице промелькнувшую тень, но не успела как следует рассмотреть. Любимый спешно закончил разговор. «Мне нужно собираться на работу. Я взял дополнительные смены. Мы и так потратили слишком много денег, а скоро платить за аренду». И снова все упиралось в долбанные деньги. Отдавая свои сбережения как взятку, я была максимально уверена в победе. А что теперь? Ни денег, ни малышки. И любимый имел право упрекнуть меня деньгами, но... понимал ли он, насколько мне было паршиво на душе? Юра ушел, а я осталась наедине с пагубными мыслями. Все в крошечной комнатке напоминало об Алисе. Кроватка, игрушки, одежда. Даже запах ее все еще оставался. Он окутывал меня нежным облачком и дарил ложное ощущение покоя. Сердце кровью обливалось каждый раз, Стоило хоть какой-то мелочи попасть мне на глаза. Я все думала, прикидывала, но не могла найти решение. Не было его. Только глупая по типу выкрасть ребенка. Но это совершенно не выход. Хоть и было бессмысленно, но я приехала к дому малютки на следующий день. Зашла к директрисе, и меня снова отослали. Так продолжалось 2 дня, а на третий вся моя жизнь вдруг резко разделилась на до и после. Чудом застала тот момент, когда гадский мужик приехал в дом малютки, и спустя 10 минут ему воспитательница вынесла мою Алису. Даже стоя на приличном расстоянии, я четко увидела, что мужлан колебался, когда женщина протянула ему ребенка. Он махнул рукой и явно велел мужчине рядом с ним позаботиться об этом. Но тот запрятал руки в карманы штанов, покачал головой. Что-то произнес, после чего Войтенко с неохотой протянул руки и взял Алису так, словно ему передали вонючий сверток. Лисенок мгновенно зарыдала, да так горько, что я не могла больше стоять в стороне и просто наблюдать. Как такому неопытному чурбану можно отдавать кроху? Да он же держать ее нормально не может. Так как будет заботиться? Спихнет на няньку? Но ни одна из них не даст малышке любви. Я успела подбежать как раз вовремя. Воспитательница ушла, второй мужик уселся в машину, а Войтенко все еще воевал с плачущей Алисой на руках. Подлетела к нему и попыталась выхватить из рук лисенка, но не ожидала, что его хватка будет железной. Мне думалось, Войтенко держал малышку небрежно, и отобрать ее будет несложно. А что в итоге? Мы оба держали Алису. Я с одной стороны, он с другой. Наши с ним взгляды неминуемо встретились. Как и случайно соприкоснулись пальцы на тельце лисенка. Меня в тот же миг будто током прошибло, а по телу прокатилась странная вибрация. Но отмахнулась, ведь не думала выпускать ценное сокровище из рук. Глаза мужика сузились, там отразилось так много всего. Шок, гнев и даже немного чего-то теплого. Но от последнего я сразу открестилась. Помни, Лина, кто такой Войтенко? Безжалостный монстр, которому нет прощения. Меня все колотило от переизбытка гнева внутри, но старалась тушить себе костер ненависти, чтобы еще больше не напугать малышку. И сразу перешла к делу. Зачем оттягивать неизбежное? «Отдайте мне Алису!» — выкрикнула я и сжала крошечную ручку девочки, чтобы успокоить и ее, и себя. Я тупо боялась, что Войтенко в любой момент прикажет другому мужчине убрать меня подальше и увезет лисенка навсегда. Войтенко нахмурился. Его пальцы на тельце сомкнулись еще крепче. Хватка стала прямо железобетонной. «Ты кто вообще такая?» — прорычал он, глядя на меня с подозрением и яростью, которую даже не пытался скрывать. Как в голосе, так и во взгляде. Поджилки тряслись, но я была тверда, как никогда в жизни, и готовая глотки грызть. «Я та, кто не позволит тебе погубить малышку!» В голосе отчетливо звенела сталь, хотя сердце бешено колотилось от страха. Лисенок не переставала рыдать, и ее плач разрывал мне душу на куски. Я видела, как кривилось лицо Войтенко. Ему это тоже не нравилось. Но по причине, сильно отличающейся от моей. Я бы прижала ее к себе, покачала, песенку спела. У меня бы она шустро успокоилась. Мужлан тем временем мотнул головой и раздраженно выдохнул. «Не неси чушь! Что значит погубить? Ты в своем уме?» «Вы даже держать ее не умеете! Посмотрите на себя!» Я шагнула ближе, наши взгляды снова схлестнулись, будто шпаги. Зазвенели, и от них полетели искры. И никто из нас не собирался так просто сдаваться. В его глазах бушевала буря, но и я не намеревалась уступать. Я уже наступила одной ногой на мину. Назад дороги нет, только бороться и надеяться достучаться до разума мужлана. «Это не твое дело», — выплюнул холодно, а под этим холодом я распознала скрытую ярость и сдерживаемую силу. Задрожала от напряжения, но не сдавалась. «Вы разве любите ее? Сможете позаботиться? Подарите ей тепло!» «Любовь?» Он хмыкнул, насмешливо и зло. «Ты понимаешь, с кем говоришь?» «Я знала, понимала, против кого пошла. Ну а какие были варианты? Это мой шанс. Наверное, последний. Я бы и в пасть тигру заглянула». Алиса снова всхлипнула, и мой порывистый вдох сорвался в воздухе. «Пожалуйста!» — тихо прошептала, глядя прямо в его глаза. «Не отнимайте ее у меня!» Его скулы напряглись, а взгляд стал еще темнее. Ответ уже был на поверхности, но я отказывалась его принимать, поэтому мотала головой. «Или ты отпустишь руки и отойдешь сама, или тебя уведут насильно!» Жестко, четко, без какой-либо надежды. Я всхлипнула, но мои слезы не смогли бы прогнуть циника. «Считаю до трех». В его глазах плескалось море решительности вперемешку с озлобленностью. У меня не осталось выбора. Я хрупкая девушка без защитника за спиной, а он — зубастый голодный хищник. «Не плачь, малышка!» Я спешно чмокнула лисенка в пухлую щечку, и мне пришлось отпустить руки. Отступить. Это было настолько тяжело и больно, что я ощутила, как внутри сжались органы. Пусть она и не моя дочь, я не рожала ее, но лисичка была со мной практически с первых дней. И никто бы не смог забрать у меня материнский инстинкт, что пророс и укоренился глубоко в сердце. Она моя. Алиса обернулась ко мне и потянулась ручками, а я стояла как истукан и не понимала, что теперь делать. Лисичка хотела ко мне, но гадский мужик прыгнул в машину, и авто сразу сорвалось с места, оставив меня одну в смятении глотать горькие слезы. «Я так просто не сдамся!» Прорыдала я от злости, что кипело чайника внутри, сжала пальцы в кулаки. Машина скрылась за поворотом, исчезла из вида, но я знала, куда Вайтенко увез мою крошку. Когда закрывается одна дверь, то сразу открывается другая.